— ответил Мэтчем. — Это, кажется, готов лечь и умереть. — Я слышу журчание реки, — сказал Дик. — Пойдем до нее. Мне страшно, хочется пить. Местность медленно понижалась. Действительно, внизу у мальчишки нашли журчащую речку, бежавшую между ивами. Оба бросились на берег и, вытянув губы на уровень, блестевший от звезд поверхности воды, напились всласть. — Дик, — сказал Мэтчем, — я не могу больше. — Я видел, когда мы спускались в какую-то яму, ляжем там и заснем. — О, с большим удовольствием! — вскрикнул Мэтчем. Яма была песчаная и сухая. С одной стороны ее прикрывали терновые кусты, росшие над ней. Мальчики легли, крепко прижались друг к другу для тепла и, совершенно забыв о своей ссоре, скоро сон сошел на них, словно облако, и они мирно заснули на росе под звездами.